8 тонн чистого кокаина, 374,5 тонны марихуаны, таковы трофеи мексиканской полиции, конфискованные в этом году у контрабандистов в рамках проводимой в стране постоянной кампании по борьбе с наркобизнесом. Согласно данным, опубликованным Генеральной прокуратурой Мексики, в ходе кампании уничтожено 22 465 плантаций по выращиванию наркотикосодержащего мака общей площадью 1896 гектаров и 44 101 плантация марихуаны общей площадью 3199 гектаров. Арестовано более 1000 крупных и мелких дельцов наркобизнеса. Захвачено 1032 единицы огнестрельного оружия. К операциям по борьбе с торговцами наркотиками привлекалось 25 тысяч солдат. Однако, по мнению специалистов, решить проблему наркобизнеса силами одной страны практически невозможно. Без сколько-нибудь существенных мер по борьбе с растущим спросом в самих Соединенных Штатах торговля наркотиками процветает. Более того, производители наркотиков ищут новые пути увеличения своих прибылей. Недавно стало известно, что в подпольных научно-исследовательских лабораториях ведутся генетические опыты по селекции и выращиванию суперэлитарного мака, способного резко увеличить производство наркотиков. «Комсомольская правда», 11 декабря 1987 года. Совершенно секретно. Литера В. Национальному бюро Австрии от президента Интерпола. Эксперт Дронго вылетел в Вену. Просим обеспечить особую охрану и взять под контроль его встречи с объектом X. Вена, собор святого Штефана, 12 ноября 1988 года. Многие города, в которых он бывал, запоминались лишь вокзалами и аэропортами, всюду чем-то похожими друг на друга. Даже те города, в которых он находился по несколько дней, позднее сливались для него в бесконечные, унылые, мрачные улицы с нависшими рядами домов по краям, где на каждом шагу его подстерегает смертельная опасность. Но Вена, где он бывал несколько раз, очаровывала его своим возрожденным обликом, великолепием архитектурных ансамблей и памятников. По его глубокому убеждению, в мире существовало всего несколько городов со своим особым неповторимым колоритом и характерными особенностями улиц и площадей. Такими городами для него были Париж, Рим, Нью-Йорк, Ленинград, Пекин, Токио. К этой же категории он относил и Древнюю Вену. Ричард Саундерс, 35-летний коммерсант из Австралии, стоял на трамвайной остановке у собора святого Штефана, с удовольствием осматриваясь вокруг. В прошлом году он успел побывать в Вене только 2 часа и сразу улетел в одно из африканских государств, а на подобном контрасте столица Австрии еще более выигрывала. Боковым зрением Саундерс уже давно заметил женщину лет 30, уверенно шедшую к нему. Он успел отметить элегантность ее строгого костюма и независимый вид, когда она, подойдя вплотную, полуутвердительно спросила. «Мистер Саундерс?» «Да, это я». «А вы Моника Видман?» — спросил он в свою очередь. Она кивнула головой и, продолжая внимательно разглядывать Саундерса, что-то промелькнуло в ее взгляде, но что именно, он не уловил. «Вы должны передать мне фотографии», — напомнила миссис Видман. «Да, конечно». Он достал из кармана фотографию. Прекрасный снимок ночной Вены. «Наше руководство упорно не хочет отказываться от конспирации», добавил он, улыбаясь и протягивая фотографию. Моника Видман взяла ее и, мельком взглянув, положила в сумку. «Все в порядке», — сказала она. «Так куда мы теперь пойдем?» «Куда вы меня пригласите? Я гость Вены. Причем только недавно», — ответил Саундерс. Женщина ему, в общем, понравилась. Правильные тонкие черты лица, немного косметики, аккуратно уложенная короткая прическа. В руках небольшая сумочка, дополнявшая ее строгий костюм. В таком случае...